Часть пятая. Учитель и его отвержение. 1955-1960 годы. Глава 68. Перемещение акцента. 1955 год. Приняв решение преподавать более широкий спектр библейских учений, Уильям Бранхам с нетерпением ожидал исцелительных кампаний следующего года. Однако, прежде всего, ему нужно было восстановить свои силы. Он отдыхал во время рождественских праздников и в первые недели января 1955 года. В воскресенье, 9 января, он проповедовал в своей домашней церкви в Джефферсонвилле, штат Индиана, на утреннем и вечернем служении. Затем, в четверг вечером 13 января, он начал исцелительную кампанию в церкви Филадельфия в Чикаго, штат Иллинойс, где он проповедовал 13 раз в течение 11 дней. Пастор Мэтсон Боузе позволил ему свободно говорить на любую тему, на какую он только бы не пожелал. Билл воспользовался данной независимостью и произнес несколько проповедей, представляющих собой учения, среди которых были следующие: фундаментальные основания для веры, позиция во Христе, семь составных имен Иеговы и подвязаться за веру. В понедельник вечером 17 января он рассказал аудитории историю своей жизни с духовной стороны. Он пояснил то, как в молодости он был в замешательстве, когда христианские служители говорили ему, что его видения исходили от дьявола. Билл описал тот день 1946 года, когда он скрывался в лесной избушке, взывая к Богу для получения ответов на свои вопросы. Где-то за полночь в воздухе появился сверхъестественный свет, из среды которого вышел человек. Ростом он был около 2 метров и весом по крайней мере 90 килограммов. Его белое одеяние составляло контраст с темными волосами, обрамлявшими его гладкое безбородое лицо. Рассказывая этим людям, удобно сидевшим в теплой чикагской церкви, Билл пытался передать ужас, который он ощущал в тот момент. «Честное слово, друзья, я думал, что мое сердце разорвется. Только вообразите, поставьте себя на мое место. От этого у вас было бы такое же чувство. После сотен и сотен раз посещения ангела меня по-прежнему парализует, когда он приближается ко мне. Иногда я чуть ли не теряю сознание. Если я буду продолжать молиться за больных слишком долго, я непременно лишусь чувств. Итак, я сидел там, глядя на него. Он сказал низким голосом: «Не бойся. Я послан из присутствия всемогущего Бога». Когда он проговорил, я узнал, что это был тот же самый голос, который я слышал с 3-летнего возраста. Я знал, что это был он. Он сказал: «Не бойся. Я послан из присутствия всемогущего Бога сказать тебе, что твое особенное рождение...» Вы знаете, что произошло при моем рождении в той избушке в Кентукки в 1909 году? Тот же самый свет повис надо мной, когда я родился. И необычная жизнь означает то, что тебе надлежит ездить по всему миру и молиться за больных людей. Неважно, какие у них будут проблемы, если ты сможешь побудить людей поверить тебе и будешь искренне молиться, ничто не устоит перед твоими молитвами, даже рак. Я сказал: «Господин, я бедный человек и живу среди бедных людей. У меня нет образования, они не захотят меня слушать». Он ответил: «Как пророку Моисею были даны 2 знамения для подтверждения его служения, так и тебе будут даны 2 дара для подтверждения твоего служения. Первый дар будет знамением в твоей руке. Когда будешь молиться за больного человека, бери его за правую руку своей левой рукой. Затем просто спокойно стой. Демонические болезни будут оказывать физическое воздействие на твое тело, что позволит тебе определять их. Затем тебе нужно будет помолиться. Если твоя опухшая левая рука вернется в нормальное состояние, тогда можешь объявить о исцелении этого человека, потому что болезнь вышла из него. Если же рука будет по-прежнему опухшей, тогда просто попроси благословения для этого человека и иди дальше. Я сказал: «Господин, боюсь, что они не примут меня». Он ответил: «Если они не послушаются первого знамения, произойдет то, что ты сможешь узнавать тайны их сердец, тогда им придется поверить тебе». Я сказал: «Господин, именно по этой причине я и нахожусь здесь этим вечером. Служители говорят мне, что те видения, которые приходят ко мне, являются ложными». Он сказал: «Ты родился в мир для этой цели». Когда Билл закончил свое свидетельство, возле него появилось невидимое присутствие, переполняя его чувство благоговейным страхом. Это было настолько ощутимым, что у него покалывало кожу. Он знал, что рядом с ним стоял ангел Господень. Затем он почувствовал, что ангел начал удаляться от него, перемещаясь над аудиторией. Сейчас он мог ясно это видеть. Янтарный огненный шар, сиявший подобно неугасающей вспышке фотоаппарата. Билл внимательно следил за передвижением огненного шара, зная, что видения каким-то образом были взаимосвязаны с этим светом. Ангел остановился над чернокожей женщиной. Билл чувствовал, как ее вера тянула от его дара. «Здесь сидит чернокожая леди, подняв руки. Встаньте, чтобы я мог выделить вас. Я всего лишь человек, но Иисус Христос является Сыном Божьим, и Он послал Свой Дух, чтобы подтвердить все это. Если Бог скажет мне, какая у вас проблема, и вы знаете, что я никак не смог бы сконтактироваться с вами, вы поверите всем вашим сердцем?» «Да», — ответила женщина. «Благословит вас Бог. Ваше высокое кровяное давление только что исчезло. Вот от чего вы страдали, разве не так? Тогда можете садиться. Леди, у вас другое самочувствие, не так ли?» «Да, верно». «Невысокая леди, сидящая возле вас, она страдает от артрита и женской болезни. Разве не так, леди?» «Поднимитесь на пару мгновений, невысокая леди в красном платье. Вы находились так близко к ангелу, что сейчас появилось видение для вас. У вас артрит, женская болезнь и что-то еще. Вы беспокоитесь о вашем муже. Он алкоголик. Он не ходит в церковь. Если это истина, поднимите руку». Она подтвердила это поднятием руки. «Благословит вас Бог, леди. Идите домой и примите свое благословение. Вы исцелены. Я увидел, как вокруг вас воссиял свет». Ангел переместился в конец святилища. Билл продолжал говорить к собравшимся людям и в то же время ожидал, чтобы увидеть, где остановится этот свет. «Имейте веру в Бога. Что все вы, сидящие там в конце, думаете об этом? Вы верите? Пребывайте в благоговении. Там в конце в углу сидит леди с шарфом. Я вижу, как этот свет нависает над ней. Она страдает болезнью сердца. Рядом с ней сидит ее муж. У него расстройство желудка. Разве не так, сэр? Поднимите руки, если это истина». Мужчина, сидевший в последнем ряду здания, поднял руку. «Сэр, вы, что подняли руку, я вижу в видении, что у вас привычка курить. Прекратите это делать. Вы курите сигареты. Это вызывает у вас болезненность, не так ли? Если это правда, помашите вот так рукой. Вот что вызывает у вас расстройство желудка. Это плохо сказывается на ваших нервах. Избавьтесь от этих отвратительных вещей и больше не занимайтесь этим, и с вами будет все в порядке. И болезнь сердца у вашей жены также исчезнет. Вы верите в это? Разве это не истина? Я не могу рассмотреть вас отсюда, и вы знаете это. Но вы носите сигареты в переднем кармане, это верно. Выньте эти сигареты и возложите руку на вашу жену. Скажите Богу, что вы покончили с этим куревом, и тогда вы оба возвратитесь домой здоровыми. Да будет благословенно имя Господа Иисуса!» Аудитория зашумела от возбуждения. Билл действительно ощущал, как их вера поднималась и тянула от его дара со всех сторон. Он не сводил глаз со столпа огненного, который передвигался над головами людей. «Имейте веру в Бога», — сказал Билл. «Я не могу совершать это своими силами. Это только Его суверенная благодать. Вы верите в это? Я могу говорить эти вещи только так, как Он показывает их мне. Осознаете ли вы, что это совершает не ваш брат? Это ваша вера приводит в действие божественный дар. Вы находитесь в Его присутствии. Минуточку». Он наблюдал, как свет стал возвращаться к нему, и затем повис над пожилым мужчиной. «В этом углу я вижу сидящего чернокожего мужчину, довольно пожилого и в очках. Поднимитесь на пару мгновений, сэр. Вы верите, что я являюсь Божьим слугой? Вы думаете о ком-то другом, не так ли? Если это правда, помашите рукой». Когда мужчина помахал рукой, Билл сказал аудитории: «Я вижу, как свет нависает над ним. Это еще не перешло в видение. Если всемогущий Бог скажет этому человеку, в чем заключается его проблема, примете ли вы все ваше исцеление? В 15 метрах от меня стоит другой мужчина. Я никогда раньше в жизни не встречался с ним. Если всемогущий Бог раскроет проблему этого человека, тогда каждый из вас должен будет выйти отсюда здоровым. Что же еще более этого Бог может сделать?» «Сэр, ваше состояние не слишком плохо. Вы испытываете слабость и имеете небольшую проблему с простатой. Однако вас тревожит не это. Вы беспокоитесь о вашем сыне, который находится в психбольнице, так как у него раздвоение личности. Разве не так? Помашите рукой, если это истина. Видите? В точности так. Теперь, сколько из вас верят, что Иисус Христос, Сын Божий, находится здесь? Давайте встанем, воздадим Богу хвалу и примем наше исцеление». Микрофон усиливал молитву Билла на фоне людского шума. «Всемогущий Бог, автор жизни, даятель каждого доброго дара, ты находишься здесь. Тот же самый Господь Иисус Христос, тот же вчера, сегодня и вовеки. Сатана, ты довольно долго обманывал этих людей. Я повелеваю тебе, живым Богом, чье присутствие здесь в виде столпа огненного, я повелеваю тебе во имя Иисуса Христа оставить этих людей и выйти из них. Теперь пусть каждый из вас поднимет руки, прославляет Бога и примет свое исцеление». Многие поступили так, но не все. После своей январской кампании в Чикаго Вильям Бранхам отправился на юго-запад, в Финикс, штат Аризона. Билли Поль Бранхам, Джек Мор и Янг Браун поехали с ним. Биллу предстояло провести 12 собраний в церкви Шрайнер Темпл в Финиксе, начиная с воскресенья 20 февраля 1955 года. В субботу, за день до начала этих собраний, Билл поехал в пустыню на окраине Финикса, ища укромное место для молитвы. Он по-прежнему не был уверен, как ему следовало поступать с его методом молитвы за больных и нуждавшихся людей. Почему же он не мог быть в своих действиях более похожим на других евангелистов, у которых было служение исцеления? Пока Билл молился за 5 человек, Орел Роберт за такое же время мог помолиться за 50. Орел Робертс возлагал руки на людей и молился за них, когда они проходили мимо него. Билл же выстраивал людей в очередь и затем вызывал их по одному вперед, чтобы узнавать посредством сверхъестественных видений нужду каждого человека. Его метод не только отнимал больше времени, но видения к тому же неимоверно изнуряли его тело, ограничивая количество людей, за которых он мог лично помолиться каждый вечер. Всего лишь от одного видения Билл уставал сильнее, чем если бы провел целый час, копая канаву лопатой и киркой. После 15 видений подряд он ощущал такое изнурение, что едва держался на ногах. Если он продолжал выходить за пределы этого, он рисковал тем, что мог лишиться чувств от изнеможения, что уже несколько раз произошло. Его сын Билли Поль и его новый администратор Джек Мор внимательно следили за тем, чтобы он не переутомлялся. Хотя Билл часто объяснял своим слушателям это явление, многие люди по-прежнему не понимали этого. Даже его единомышленникам было трудно это понять. Гордон Линдсей однажды сказал: «Почему бы тебе просто не различать тайны у одного или двух человек, а затем отходить назад и молиться за остальную часть молитвенной очереди так, как мы?» По какой-то причине дар различения Билла действовал совсем иначе. Когда во время молитвенной очереди ангел стоял возле него, видения просто появлялись непроизвольно. Он не мог ими управлять. Биллу неоднократно казалось, что люди на самом деле своей верой тянули от его дара различения. В ту субботу в пустыне на окраине Финикса Билл встал на колени в тени громадного камня и попросил Бога помочь ему молиться за большее количество людей во время каждого собрания. Солнце на небосклоне поднималось все выше и выше, накаляя буровато-красный песок, отчего горы вдали, в переливающемся мареве, казались расплывчатыми. В этот знойный полуденный час все живое искало укрытие в любой тени. Растениям же приходилось приспосабливаться к этой жаре. Однако Бог наделил их для этого особой способностью. Пустыня здесь была усеяна высокими кактусами-цереусами, с направленными вверх отростками, кустистыми кактусами-чольями, кнутовидными кактусами-акатильо и многими другими разновидностями колючих растений. Вскоре Билл почувствовал приближение ангела Господня. Внезапно пустыня исчезла из виду. Билл увидел себя стоящим на платформе в какой-то аудитории. Он был обращен лицом к людям в очереди, ожидавшим, когда за них будет вознесена молитва. Позади себя он заметил низкорослого лысого мужчину и высокого худощавого мужчину, с которыми он не был знаком. Затем к Биллу подошла невысокая женщина, одетая в пиджак и юбку коричневого цвета. На руках она держала ребенка, закутанного в одеяло. Она остановилась в метре или двух от Билла. Ему этого было достаточно, чтобы увидеть светлый цвет ее лица, темные глаза и черные волосы. Посмотрев на ее руки, он увидел крошечного, бледного младенца, который, казалось, был еле живым. После молитвы Билла Бог исцелил ребенка. Затем появился ангел и сказал: «Когда увидишь, как это произойдет, твое служение изменится». Каждый вечер в Финиксе Билл ожидал исполнения этого видения. И это не осуществилось во время той кампании. Однако вместо этого произошло нечто поразительное. В среду вечером, 23 февраля 1955 года, когда Билл дошел до половины своей проповеди, он внезапно увидел видение. Он редко видел видения во время проповеди. Они обычно появлялись под помазанием во время молитвенных служений. Он продолжал проповедовать, наблюдая, как это видение разворачивалось и включая его содержание прямо в свою проповедь. «Там, в Эдемском саду, я вижу Адама и Еву. Я вижу, как Адам обнял рукой свою возлюбленную, чтобы выйти оттуда с ней, потому что Бог осудил их. Адам не был обольщен. Он не был принужден уходить оттуда. Однако он вышел оттуда, потому что любил свою жену. Он вышел, ясно осознавая то, что делал. Вот, я слышу нечто похожее на шлепанье. Что же это? Это та окровавленная овчина, которая шлепается об их бедра, а кровь стекает по их ногам. И это говорит об искуплении, указывая на то время, когда они вернутся в Эдем. Теперь сменим место действия. 4000 лет спустя, в Иерусалиме, там, Я вижу, как некто идет по улицам. Бух, бух, бах, из ворот по направлению к Голгофе. Я вижу невысокого человека с терновым венцом на голове и с крестом на плече. Вот это да! Вся его спина усеяна красными пятнышками крови. Он продолжает идти, а они увеличиваются, пока не сливаются в одно большое пятно. Вот он поднимается на холм, идет на Голгофу. Крест натирает ему плечо, а неугомонная пчела смерти летает вокруг него, жужжа. И затем она ужалила его. Но, друг, ты знаешь, что если пчела глубоко вонзает в кого-нибудь свое жало, она больше уже не может жалить, потому что она оставляет там свое жало. После этого она может летать, но жалить уже не может. Как Павел сказал: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Христос, родственник Искупитель, проделал путь избавления для каждого верующего, находящегося сегодня на этой земле. Пчела смерти может жужжать, пытаясь устрашать нас, но она не может причинить нам вреда, потому что мы можем указать туда, на Голгофу, где сам Бог стал плотью и выдернул жало смерти, заняв наше место как грешников и уплатив цену. И Он расстелил для нас ковер радушного приема, говоря: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром, и приходящего ко мне не изгоню вон». В Иоанна 3:16 сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Адам так любил Еву, что он вышел из сада вместе с ней, зная, что она заблуждалась. Он был невиновен, но она была виновна. Однако Адам сказал: «Я пойду с ней». Также и Христос посмотрел на свою церковь, и, зная, что она в заблуждении, тем не менее Он пошел с нами, чтобы занять наше место грешника, чтобы умереть за нас и выхватить жало у смерти ради нас. Грешник, как же ты можешь отвергать такую несравненную любовь? После окончания собрания Билл и его коллеги беседовали об этом видении до часа ночи. В четверг вечером он напомнил об этом своей аудитории. Он считал, что это видение подтвердило его решение преподавать больше учения. Во время вечернего собрания в пятницу Билл сказал: «У скольких людей в здании сегодня есть молитвенные карточки? Позвольте мне увидеть ваши поднятые руки». «Что ж, это подходящее количество». «Так вот, я намереваюсь помолиться за каждого, у кого есть молитвенная карточка. Я не могу провести их всех через молитвенную очередь. Как видите, мои силы быстро иссякают после нескольких видений, поэтому я не могу поступать так со всеми людьми. Однако мои собрания не основаны на том, что я лично контактирую с каждым человеком. Они основаны на прославлении Господа Иисуса Христа и Его воскресении через проповедование и проявление Божьего Слова. Слыша проповедуемое Слово, люди должны верить, что Господь Иисус находится посреди нас в Своей воскрешающей силе, в качестве доказательства Своего вечного всемогущества, и Он совершает то же самое, что Он делал, когда был здесь, на земле. Он находится здесь, с нами, и будет всегда пребывать. Верующие христиане, мы никогда не будем оставаться без Господа. Мы будем в общении с Ним целую вечность. Разве это не чудесно? Иисус сказал: «Я с вами во все дни». Мои служения основаны на том принципе, что верующий должен просто смотреть и жить. Хотя кампания Билла должна была проводиться до среды, 2 марта 1955 года, на субботу вечером, 26 февраля, в Финиксе не намечалось собрание. В ту субботу он проехал 160 километров на восток, чтобы провести одно молитвенное служение для индейцев Апачи в индейской резервации Сан-Карлос. В последний раз он проповедовал в Сан-Карлос в 1947 году, за 2 года до появления его второго знамения. Тогда он мог распознавать болезни только посредством знамения в своей руке. Когда в 1947 году началось то собрание, индейцы не хотели выходить вперед для молитвы, полагая, что Билл был обманщиком. Когда люди такой тесно связанной общины, как Апачи, где все хорошо знали друг друга, увидели, как незнакомец точно определил болезни у первых нескольких больных, их подозрения рассеялись, и они живо выстроились в очередь, в результате чего Билл молился за них до половины ночи. Чудеса текли настолько же свободно, как весенние ручьи с белых гор. Теперь, в 1955 году, индейцы Апачи страстно желали провести очередное исцелительное служение в своей резервации. Как только Билл приехал, одна женщина вышла из лачуги, обшитой толем, встала на колени во дворе, склонила голову и непрестанно молилась на протяжении всего служения. Во время этой поездки Билла сопровождали Янг Браун и Джек Мор, тогда как Билли Поль остался в Финиксе. Поскольку молитвенные карточки перед каждым собранием обычно раздавал Билли Поль, Билл обратил внимание на этот момент, только находясь уже в Сан-Карлос. Тогда он осознал, что у него не было молитвенных карточек для поддержания порядка в молитвенной очереди. К счастью, эти апачи сохраняли порядок и без этого. Билл намеревался помолиться за стольких людей, за скольких смог бы. А если силы иссякнут, его коллеги могли продолжать молиться до тех пор, пока не прикоснулись бы к каждому человеку в молитвенном ряду. Молитвенная очередь началась с матери, вышедшей вперед с ребенком на руках. Она была одета в традиционное платье индейцев апачей с юбкой до лодыжек, в ткань которой были вплетены светлые узоры. Билл поговорил с ней некоторое время, чтобы сконтактироваться с ее духом. Она беспокоилась о своем ребенке. В первом видении Билла в тот вечер было показано, что глаза ребенка ослепли в результате глаукомы. Простая молитва, вознесенная к всемогущему Богу, полностью изменила закон природы. Когда Билл начал делать движение пальцем перед лицом ребенка, те глазки сосредоточились и затем стали следить за теми движениями. Это первое чудо послужило началом цепной реакции веры, которая быстро распространялась по всему племени. Вскоре глухие стали слышать, калеки стали ходить, и многочисленные болезни не устояли перед силой Иисуса Христа. Когда у Билла начали истощаться силы, миссионер по имени Митчелл привел маленькую девочку-индианку. Билл преклонил колени и задал ей вопрос, но она ничего ему не ответила. «Брат Бранхам, она не говорит по-английски, и она слепая», — пояснил господин Митчелл. Билл помахал рукой перед ее лицом. Она ничуть не вздрогнула. Он помолился за нее и затем снова помахал рукой перед ней. Ее молодые глаза были неподвижно устремлены в мрачное будущее. Когда Билл смотрел на эту красивенькую принцессу-индианку, его объяла глубокая печаль. Вдруг перед ним раскрылось необычное видение. Он увидел, как сам же взял эту девочку за руку, вознесся с ней в небеса, и они вдвоем вошли в тронный зал Бога. Там, на престоле, находилась кровь Иисуса. Та кровь могла исцелить эту девочку, если бы она только могла поверить в это. Но у нее не было достаточно веры. Затем видение приняло странный оборот. Бог принял крепкую веру Билла в исцеляющую кровь Иисуса вместо слабенькой веры девочки. В то же мгновение он вновь оказался в индейской резервации, стоя на коленях возле той маленькой принцессы-индианки. Он сказал: «Брат Митчелл, нечто только что произошло. Казалось, будто я поднимался в небеса, держа эту девочку за руку. Произнося эти слова, он взмахнул рукой к небу. При этом внезапном жесте девочка резко поднесла руки ко рту от изумления. Она прозрела. Господин Митчелл тотчас же отвез девочку к врачу индейской резервации, который обследовал ее и подтвердил, что произошло чудо. Билл тем временем подошел к следующему человеку в очереди, который также был слеп. Когда появилось видение, он увидел, что этот мужчина был отцом девочки, которая только что исцелилась. В тот вечер, по Божьей благодати, он также обрел зрение. К этому времени Билл испытывал такую усталость, что его губы онемели, а ноги были как резиновые. Джек Муор хотел, чтобы он перестал молиться, но Билл сказал, что, кажется, сможет выдержать еще одно видение. Вперед поспешно вышла молодая индианка, держа в одной руке пару носков, а в другой мужской галстук. Она вручила эти вещи Биллу. Он взял их, полагая, что она всего лишь желала, чтобы он подержал их, пока будет молиться за нее. Однако у нее на уме было нечто другое, и видение тотчас же раскрыло это. Билл сказал: «Эти носки принадлежат вашему родственнику, у которого болезнь ног, и вы хотите, чтобы он исцелился, когда наденет их. Этот галстук для вашего неверующего мужа. Вы хотите, чтобы он получил Святого Духа, когда будет завязывать этот галстук». Женщина подтвердила, что это в точности, чего она желала. Билл сказал: «Если можете поверить этому, во имя Иисуса вы можете получить то, чего просите». Позднее, тем же вечером, на обратном пути в Финикс, Янг Браун и Джек Мор с воодушевлением говорили об этом собрании, проведенном среди апачи. Янг Браун изумлялся тому, за скольких индейцев Билл помолился, прежде чем у него иссякли силы. Он ведь помолился примерно за 30 человек, вдвое больше обычного количества. Браун поражался, как Билл смог так долго выдерживать напряжение от тех видений. Билл задавался тем же вопросом. Он знал, что именно сами люди приводили его дар в действие. Хотя развлечение сердечных тайн было сверхъестественным даром, оно не могло исцелять. По большей части оно могло поднимать веру, показывая людям, что Иисус Христос присутствует, желает и может исцелить их. В самом начале его международного служения ангел Господень сказал Биллу: «Если ты можешь побудить людей поверить тебе, ничто не устоит перед твоими молитвами, даже рак». То, что каждый человек получал от его служения, зависело от веры того человека. Возможно, у этих апачи просто было больше веры, чем у большинства других американцев, что в свою очередь уменьшало напряжение, которое испытывал Билл. Он наблюдал то же самое среди туземцев Южной Африки и Индии. Казалось, будто ударение западной культуры на образование и интеллектуальное рассуждение часто противодействовало, а не содействовало людям верить в Божье Слово. В то время как Джек Мор и Янг Браун обсуждали это собрание, Билл размышлял о женщине, которая желала, чтобы он помолился над галстуком и парой носков. Те носки и галстук возбудили память Билла. Когда он проснулся на следующее утро, те носки по-прежнему витали в его мыслях. Наконец, Святой Дух сказал ему: «Возьми свою книжку с видениями». Открыв свою записную книжку на той странице, где были внесены последние записи, он стал просматривать заметки своих видений в обратном порядке, пока не нашел то, что искал. 3 декабря 1954 года в Бингемтоне, штат Нью-Йорк, в 7 часов утра Бог показал ему видение о предыдущем вечернем собрании у апачи от начала до конца, включая ту женщину, которая держала в руках галстук и носки. В то воскресенье, 27 февраля 1955 года, Билл сказал в церкви: «Самое благословенное собрание, какое я когда-либо проводил на американской земле, произошло прошлым вечером в индейской резервации. Я привык проповедовать для 15 или 18 тысяч человек, а в прошлый вечер было только 500 человек или около этого. Но я никогда еще в Америке не видел, чтобы Дух Божий действовал настолько свободно. Прежде чем приступить к своей проповеди, Билл хотел устранить недоразумение. Ранее, на той неделе, он сказал, что Адам был невиновным, а Ева была виновата. По-видимому, некоторые люди, включая служителей, позвонили Джеку Мору, чтобы спросить, верил ли брат Бранхам, что Адам не согрешил в Эдемском саду. Сейчас Билл старался объяснить, что он тогда имел в виду. Некоторые из вас подумали, будто я сказал, что Адам не согрешил. Адам действительно согрешил и был осужден, как и Ева. Это подтверждала овечья шкура, которая облекала его в качестве искупительного одеяния. Однако Ева поступила неверно, полагая, что она была права. Она была обольщена. Адам же не был обольщен. Он согрешил сознательно, в точности понимая, что он делал. Он осознанно занял позицию вместе со своей женой, потому что он любил ее. Также Иисус осознавал, что он делает, занимая позицию вместе с грешниками, с церковью, чтобы вернуть церковь себе посредством искупления. Понимаете? Адам был прообразом. В первом Адаме все умерли, а во втором Адаме все ожили. Поскольку Адам любил Еву, он добровольно принял на себя ее грех и был за это осужден. Поскольку Христос любил свою церковь, он добровольно принял на себя наши грехи, был осужден, умер и отправился в ад. Верно? Бог не отправил бы его в ад непорочным. Он был осужден и умер как грешник. Сам Христос вовсе не согрешил, но Он принял на Себя наши грехи, и на третий день Бог воскресил Его, одержав победу над смертью и предлагая вечную жизнь каждому, кто поверит в Него. Билл надеялся, что это объяснение прояснило его прежние утверждения. Это было не впервые, когда кто-то неправильно его понимал. Он осознал, что чем больше он будет проповедовать мессистские учения, тем чаще будут происходить такие недоразумения. Это не обескуражило его и не разубедило в достижении своей новой цели. Его видение о первом Адаме и втором Адаме подтверждало его убеждение, что он был призван совершать служение учителя, а также евангелиста. Билл желал использовать свое Богом данное влияние, чтобы тщательно утвердить людей в библейской истине. Он считал, что если только христиане однажды постигнут откровение о воскресшем Иисусе Христе, находящемся посреди них, тогда все изменится.